стекло на разлетелось в пизду вся. Проебала рота, рота ужин, ну и нахуй он не нужен. Выпало стекло наружу, выпало стекло, пизда! На голод и на стужу. Нам всем очень похую!